Глава 45. Лис вздохнула, просыпаясь, и потянулась, как сытая довольная кошка. Странное, конечно, чувство, когда ты лежишь на голой земле, в бок впивается какая-то колючка, ноги мерзнут, в волосах запуталась трава, выползшее из-за горизонта солнце вовсю припекает те части тела, которые обычно ему недоступны, а тебе хорошо. Так хорошо, как никогда еще в жизни не было. Девушка оторвала голову от груди мужа, на котором и уснула, как на подушке, и заглянула ему в лицо. «Спит?» «Спит». Обнял ее обеими руками, как любимого плюшевого мишку, и посапывает в две дырочки. Кстати, болезненная бледность вроде бы сошла с его лица. Здоровым и полным сил Яр, конечно, не выглядел, но уже гораздо больше был похож на себя прежнего и не похож на несвежий труп. Так. Лис очень осторожно начала сползать с мужа. Она тени-то под глазами все равно разглядела, и сразу голова чуть не взорвалась от мыслей. Покормить надо, напоить надо, полечить. И вообще, помыть бы тоже не помешало. Причем не только мужа. Эх, потихоньку встать не получилось. От ее ползания Яр проснулся, открыл глаза и пару секунд недоуменно задумчиво смотрел в ярко-голубое небо. Потом проснулся окончательно и тут же попытался сесть. Судя по тому, как его повело, голова закружилась даже от такого простого действия. Но это же Ярвуд Грейхард, в смысле ишак породистый. Поэтому зубы сжал, сделал морду тарана перед ударом и все же сел, оперевшись спиной на валун. На ноги подняться попыток предпринимать не стал, умный мальчик. Лис улыбнулась мужу как можно безмятежнее и ловко вытащила из-под него свои трусики, те самые, из веревочек и кружавчиков. Платье она вчера так подрала, что надевать его не было уже ни малейшего смысла. Даже удивительно, как надо было умудриться за несколько часов превратить приличный наряд в набор лохмотьев. Но шастать по горному плато совсем голышом было как-то неуютно. Так, где там остальные детали туалета? Можно ограничиться тем, что прикрыть груди и... то, что пониже, а остальную одежду пока не надевать. Жарко. Лучше попробовать из юбки навес над Яром сделать, от солнца. Муж сначала с интересом смотрел, как она облачается в кружева и веревочки, и вдумчиво шевелил бровями в ответ на этот процесс. Но когда Лис попыталась пристроить свою юбку на кусте над его головой, ожил и возмутился. «Женщина, остановись! Ты моя жена, а не мать, и это я сюда вломился, чтобы тебя спасти. Так что успокой свой материнский инстинкт месяцев на 9». «Спасай», — покладисто согласилась Лис. «Я только юбку повешу, чтобы высохла». Она посмотрела на Яр невинными глазами образцовой хозяюшки. «Яблочко хочешь? Только кислое». «Ящерицу хочу». Ярвуд мечтательно закатил глаза. «Жареную, вкусную». «Слушай, ты с элементарной бытовой магией как? Дружишь? Можешь огонь разжечь?» «Тут никакая магия не работает, зараза», — вздохнула Лис, стараясь не показывать, как разом полиняло ее блаженное состояние. «Вот если бы зажигалка или спички. Теперь всегда буду носить в кармане и то, и другое. А еще паёк на пару дней в виде сухого концентрата». «Бездна. Всегда думала, что это глупости, когда нам с первого по третий курс про это долбили». «А, то есть у тебя тоже магия не работает?» С очень заметным облегчением выдохнул Ярвуд. «Ну, тогда у меня есть для тебя отличная новость. Глупости или нет, а я с собой всегда таскаю две вещи — ножик и лупу. Весь набор юного выживальщика захватить забыл». Судя по взгляду Яра, в дальнейшем он намеревался таскать с собой целый сундук, причем постоянно. Лис радостно взвизгнула и кинулась к мужу целоваться. Как хорошо, что хоть один из них такой предусмотрительный, а то сама все нос задирала, какая не изнеженная на фоне аристократов, а оказалась дура дурой. Даже о такой мелочи не подумала. С другой стороны, теперь у нее для этого есть Ярвуд. Потом, после того, как довольный Яр вдоволь ее натискался за все места, не очень прикрытые веревочками, Лис послушно собирала, мяла в труху и подтаскивала ему сухую траву, тонкие веточки и прочее на растопку. Ну, просто потому, что у мужа явно от сердца отлегло, когда он из беспомощного нахлебника разом превратился в знающего и предусмотрительного защитника-организатора и добытчика огня. Да к тому же Лис ни разу в жизни не разжигала костер с помощью лупы, а у парня явно был опыт. «Огонь есть, дело за малым», — радостно констатировала она через полчаса, когда маленький костерок уже уверенно потрескивал между двумя камнями. «Ящериц я тут, правда, не видела, зато видела у родника лягушку, а еще можно яблоки испечь». «Ящерицы тоже есть. Я видел, когда ползал в разведку. Но сейчас и лягушка сойдет. Лучше с десяток лягушек. Ты справишься с отловом?» Яр, неуверенный и с заметным трудом опираясь на камень, встал, постоял полминуты и снова сел. «Пока что я могу тебя только подбадривать. Может, к вечеру станет лучше?» «Хотя я очень надеюсь, что нас не сегодня, так завтра спасут». Лис быстро вдохнула и выдохнула несколько раз, а потом не выдержала и жалобно переспросила. «Ты уверен, что спасут?» Муж пару раз моргнул, потом быстро поймал Лис за руку, подтянул к себе и усадил на колени. Обнял и несколько раз поцеловал. В макушку, в ухо, в щеку. «Ну, если я в одиночку смог проломить стену, значит, командой точно взломают», — уверенно заявил он. «Твой отец тебя точно не бросит». «Он меня больше 10 лет не бросал», — тихонько пробухтела Лис ему в плечо, но в ее голосе уже не было такого страха и отчаяния. «Будем надеяться, в этот раз успеет быстрее». «Яр, ведь если вы нашли Едвигу, это же значит, что Кроуби скоро поймают? Теперь есть живая свидетельница, которая его в лицо видела и может опознать. Настоящее лицо, а не маску, я имею в виду. А то... Помнишь инфошар с портретом? Там ведь черты совсем другие, только глаза. Он, когда меня запугивал и рассказывал, как маму убил, у него глаза такие стали, и я сразу вспомнила. Вспомнила, почему в обморок тогда упала. Конечно, его поймают и вытрясут, где находится проход в эту аномалию. Или сами ее взломают, или... Короче, нам надо продержаться совсем немного, а потом все будет хорошо. Лис еще немного посидела с ним в обнимку, уткнувшись носом мужу в грудь, а потом все же решилась, подняла голову и спросила. «Яр, если вы уже были на хвосте у преступника, и надо было только немного подождать, пока из него вытрясут координаты прохода, почему ты не стал ждать? Зачем так рисковал?» «Ну и что бы ты тут без меня делала? У тебя даже линзы с собой нет», — Кривовато ухмыльнулся Ярвуд. «Ну и нам же весь четвертый курс про аномалии вещали, помнишь? Это хорошо, что тут просто антимагическая зона. А если бы тут время шло иначе?» «Ты так за меня переживал?» У Яры лицо закаменело, глаз дернулся. И вообще было такое впечатление, что лис его пытает, буквально раскаленными клещами вырывая страшное признание. Но вот он стоически выдохнул и кивнул. «Ты же моя жена. Конечно, я о тебе волновался и сделал невинную физиономию.